однажды. Понесчастливилось ему пуще обыкновенного. Он почти голодный встал со стола. В этот день именно так случилось, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Доволен ли ты?» «Доволен, ваше сиятельство», — отвечал он с низким поклоном. «Все было мне видно». Воров. Один иностранный генерал за обедом у Суворова, не умолкая, восхвалял его, так что даже надоело и ему, и присутствующим. Подали прижалкий, подгоревший круглый пирог, от которого все отказались, только Суворов взял себе кусок. «Знаете ли, господа, — сказал он, — что ремесло льстеца не так-то легко. Лесть походит на этот пирог. Надобно умеючи испечь. Всем нужным начинить в меру, не пересолить и не перепечь. Люблю моего Мишку-повара, он худой льстец». Кто-то заметил при Суворове про одного русского вельможу, что он не умеет писать по-русски. «Стыдно, — сказал Суворов, — но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски». Суворов уверял, что у него 7 ран, 2 полученные на войне, а 5 при дворе. И эти последние, по его словам, были гораздо мучительнее первых. Один храбрый и весьма достойный офицер нажил нескромностью своею много врагов в армии. Однажды Суворов призвал его к себе в кабинет и выразил ему сердечное сожаление, что он имеет одного сильного злодея, который ему много вредит. Офицер начал спрашивать, не такой ли М.Н. «Нет», — отвечал Суворов, — «не такой ли граф В.?» Суворов опять отвечал отрицательно. Наконец, как бы опасаясь, чтобы никто не подслушал, Суворов, заперев дверь на ключ, сказал ему тихонько: «Высунь язык». Когда офицер это исполнил, Суворов таинственно сказал ему: «Вот твой враг». Однажды к Суворову приехал любимец императора Павла, бывший его брадобрей граф Кутайсов, только что получивший графское достоинство и звание шталмейстера. Суворов выбежал навстречу к нему, кланялся в пояс и бегал по комнате, крича: «Куда мне посадить такого великого, такого знатного человека? Прошка, стул, другой, третий!» И при помощи прошки Суворов становил стулья один на другой, кланяясь и прося садиться выше. «Туда, туда, батюшка, уж свалишься, не моя вина», — говорил Суворов. В другой раз Кутайсов шел по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс. «Что вы делаете, князь?» — сказал Суворову Кутайсов. «Это истопник». «Помилуй бог», — сказал Суворов. «Ты граф, я князь. При милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперед». Приехав в Петербург, он, Суворов, хотел видеть государя, но не имел сил ехать во дворец и просил, чтобы император удостоил его посещения. Раздраженный Павел послал вместо себя кого? Гнусного турка Кутайсова. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», — сказал Суворов, не имевший силы встать. Принял его, лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубою лентою через плечо. «Кто вы, сударь?» — спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». «Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов. О графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе?» «Обершталмейстер». «А прежде чем были?» обер-егермейстером.